Глава 18. Ответ. Зелени Канц, полицейский аналитик, и она же агент Тирипса, Т-6, была транспортирована на плече Чака в виде замотанного кокона и оставлена им с еле прощупывающимся пульсом в джунглях теплицы Суппи. Чак, безусловно, был рад такому решению мага-спирита. Не надо было никого мучить пытками, допрашивая всей преступной группе Тирипс. Точнее, по-хорошему, конечно, надо было, но девушка Ёж встретила троицу на самом входе в свои владения и заверила их, что вся информация о секте будет вытащена из пленной в кратчайшие сроки, и для этого не нужно марать руки, все сделают духи. Мяч еле заметно вздрагивал каждый раз, когда речь заходила о мистике или духах. Такого не забудешь, а такого не утаишься и не спрячешься. И потому кот пожелал остаться у шлюзовой двери, не погружаясь глубже в ботанические сады, а чтобы ему было не скучно, с ним осталась и Эйни, получившая свежие уши, которым можно жужжать про спирит. При досмотре у Зелени были обнаружены статистические документы по результатам работы отдела за отчетный период, включенный коммуникатор, который, к стыду бывших полицейских, нужно было выключить сразу же при похищении, но ящерка это сделала сама перед самым выходом из участка. Это и правильно, если занимаешься параллельно какими-то странными, не совсем законными делами. Не просчитала она только одного, что за ней прибудет не друг и любовник Т-3, а группа спирита, незаметная для ее дара благодаря волшебным листам из теплицы. «Суппи, уже собираясь уходить от связанной, обратился Чак. У меня два вопроса. В твоем досье указано, что к тебе приходили Т-3 и Т-9. Ящера, который Т-3, мы сегодня уничтожили. Есть ли у тебя какая-то информация по Т-9, пока Зелени не заговорит?» «Девятый? Давно уже удобрение под корнями моих деревьев. Но я вижу, что ты получил первую способность и даже выбрал магию», — улыбнулась Суппи, уводя Чака от тела пленной, над которым уже начал сгущаться туман. «Так получилось случайно», — признался Чак. «В спирите нет ничего случайного. Если ты выбрал магию, значит, магия выбрала тебя», — кивнула девушка Ёж. «Ну а все-таки как этим пользоваться?» Остановился Чак, уже замечая сквозь лианы и стволы выход из теплицы, где у самого шлюза ждали Эйни и Мяч. «Скиллу магии доступны многие трансформы. Чтобы владеть им, нужен совершенно иной взгляд на мир. Представь, что весь мир — твой конструктор. Только не забывай про текстуру кубиков», — мягко начала объяснять магичка. «Как это?» — повернул голову на нее Чак. От ее черных волос вкусно пахло какими-то травами, но эту смесь волчий нос не мог разложить по ингредиентам. «Одни маленькие и удобные, другие тяжелые и неподъемные. На них можно и надорваться. Какие-то подходят друг другу, какие-то нет. Иногда нужны связки, сцепки. Поймешь этот мир, поймешь и магию», — улыбнулась Суппи. «Но с чего начать?» — развел руками Чак. «Начни с привычных тебе вещей. Улучшай их параметры, придумывай новые. К примеру, топливо, которое не нужно больше заливать в бак, потому что турбины теперь могут использовать кислород. А я могу сделать бронекостюм более бронированным?» «Да, но не рассуждая инструментами типа новых атомных решеток, это сложно. Просто желай, чтобы он становился прочным, и спирит подберет тебе лучшие инструменты». Заметив, что Чак ничего не понимает, она наклонилась, зачерпнула в руки земли, тихо произнеся: «Спирит». В ее руках, прямо из кусков чернозема, полез зеленый росток, выпрямляясь и стремясь к свету специальных ламп. Он вращался и извивался, пока не окреп. А спустя еще несколько шагов к выходу, на нем и вовсе проступили шипы и расцвел алый бутон. Эйни смотрела на это чудо завороженно, а у меча начал дергаться левый глаз, и даже шерсть привстала дыбом. Получившаяся роза была подарена Эйни, и лиса-девочка тут же принялась ее нюхать. Суппи отряхнула свои руки от земли прямо о штаны. «Видишь, Чак? И если бы я думала, что это невозможно, то сначала мне нужно было бы вырастить луковицу цветка, а это крайне сложный процесс. Этим мы и отличаемся от генетиков. Хочешь розу, желаешь розу, вот и вся магия. Разберешься со временем». «Суппи, «Нам пришло 30 тысяч за уничтожение Т-3-го», отчасти вопросительно произнесла Эйни, отрываясь от запаха цветка. «Мне тоже, мы же работали командой. За шестую тоже придет, как только я выбью из нее всю информацию», улыбнулась девушка Ёж. «Нам приходит за них, им приходит за нас. Это чуть глубже и глобальнее, чем война кланов белок и волков, да? Можно сказать, мы и они играем на планетарном уровне, если не выше». «А, да, скиллы можно качать, вкладывая новые несгорайки в уже изученное умение. Я вкладывала в свою магию дважды, возможно, вложу и трижды. Или можно открывать новые способности, и они будут работать параллельно. Это всегда ваш выбор», — замолчала на секунду Суппи. «Ну, я слышу от духов, что шестая проснулась. За информацией приходите завтра. И вот еще ее коммуникатор. Меч, выброси его подальше в гетто». Мяч нехотя принял устройство в виде браслета и, кивнув в знак согласия, положил его в нагрудный карман на броне. Чак, Эйни и Мяч топали по тропинке прочь от мутных стекол теплиц, думая каждый о своем. «Мяч, тебя подвезти?» — спросил Чак. «Нет, блин, пешком пробегу пару сотен километров. Сначала по джунглям ходил, а потом по пригороду погуляю», — нахмурился кот. «С вас все еще новый флайбайк, волки!» «И на всякий случай, если вы не понимаете сарказм, да, меня надо подвезти до северного гетто, а дальше я сам». «Мяч!» — протянула Эйни. «А ты что выберешь при следующей твоей несгорайке? Ой, прости, при твоей первой несгорайке». «От плохой экологии здоровья ни к черту. Регенерацию выберу, печень и сосуды подлечу». Киллер посмотрел на ночное небо. «А точно экология виновата? Не порошок?» Скептически покосился на него Чак. «Ракана Аками», — произнес, нахмурившись, Мяч, что означало «волк-дурак». Такое можно было слышать от кошек в японских гетто-кварталах. Когда мейнстрим с трансформацией только-только начинался, тучи девушек бросились делать себе хвостики и ушки. В то время ушки просто прикольно торчали сверху из прически и совсем не могли использоваться по назначению, то есть слышать. Мода есть мода. Если не знать свою историю, то можно подумать, что целые кварталы някающих и мякающих ушастых и хвостастых полуфури-катанов, говорящих на нескольких языках, предпочитая японский, это какой-то заговор. Но в Dream City были и псовые кварталы, и волчьи, пока бурые клыки не пристроили в Альфэмили всех волков, кто мог быть как-то полезен, и много каких других видов фуриманов. «Конечно же, из-за экологии! Порошки тут вообще ни при чем!» Чак пожал плечами, и они полетели в Катагетто под незатейливую музыку машинного компьютера. Мяч выпрыгнул в указанном им месте, не поворачиваясь, махнул волкам рукой, и лишь после этого Чак включил свой коммуникатор. «Ты ему не доверяешь?» — спросила лиса-девочка. «Кому? Убийце или наркоману?» Чак погрузился в разглядывание вала пропущенных звонков и сообщений. Его лицо начало меняться на глазах, становясь серым. «Что там?» Попыталась заглянуть в сообщение Эйни, но волчонок сразу же свапнул, закрыв все фотографии. «Ники мертв», — произнес он. «Как мертв?» Не поверила своим ушам лица девочка и убрала их вдоль головы. Их коммуникаторы перестали фиксировать пульс, а на месте дома Т-2 огромный костер уже второй час тушит. «Кого их?» — тоже побелела Эйни. «Ники и тех волков, которых я поставил следить за ним, потому что не доверял». Чак положил руки на руль. «Есть еще одна новость. Белки блокировали здание Альф-Фэмили. Уже час как ведутся бои». «Как вообще это возможно? Вы же заключили с ними мир», — закачала головой девушка. «Возможно, кто-то помогает белкам, и я склонен думать, что наши тэшки тут при делах». Выдохнул бывший полицейский, проверяя наличие на своем месте веточки с листьями коки. После Чак набрал сообщение родителям и тут же получил ответ. Они тоже находились в блокированном здании. Бабушка Самолит, она же глава клана, и Вильгельм, ее зам по безопасности, не отвечали, очевидно, руководя обороной. Пару секунд бронемашина стояла на месте, а потом рванула в сторону центра, нарушая правила и разметку флай-линий. Тем временем Вульфен переформировал боекомплект на турелях, перемещая весь боезапас на переднее орудие. «Тебе надо ехать в теплицу», — — настоял Чак. Энни враз поняла, куда Чак гонит машину, и, тихо воззвав к своему здравому смыслу, согласилась. «У тебя не хватит боевой мощи. Возьми мой автомат, магазины и дробовик тоже». Энни начала вызывать такси, попутно меняя магазин к УЗИ, который она выпалила полностью в третьего. «Хватит. Дробовик возьми в теплицу, вдруг что?» — покачал головой Чак. «Вызвони меча в поддержку. Он обещал спасти твою жизнь». «Я отправлю ему сообщение. Как включит коммуникатор, сможет меня поддержать», — согласился Чак. Он остановился на крыше Макдональдса. Там внизу на парковке для гостей уже ждало такси. Энни повернулась к Чаку, поцеловала его в губы и спрыгнула с полуметровой высоты левитирующей машины. Она уходила в полном обмундировании волка, совсем по-волчьи опустив рыжий хвост. Через плечо девушки свисал SRM-1216. Хорошо, что все такси оборудованы автопилотами. Незачем что-то объяснять или ловить косые взгляды людей. Хотя какие вопросы к бойцам клана волков? Нарушение закона еще надо доказать, а все знают, что у корпорации всегда лучшие адвокаты. Линия меча. Мяч зашел в свой жилблок, попутно поздоровавшись со всеми встретившимися катанами и полукатанами. Это были сумасшедшие сутки, из которых он спал всего-то 3 часа, однако Порошок знал и любил свое дело – бодрить своему владельцу ум. Кот открыл шкаф-сейф, где среди оружия, костюмов и взрывчатки на самом его дне лежал открытый кейс, весь заваленный пакетиками с белым порошком. К рукояти чемоданчика была наручниками прикреплена отрубленная заячья лапка, по размерам не уступающая полноценной руке Фури. Кролик прикрепил этот кейс к себе браслетами, думая, что так он точно не потеряет груз. Но угашенный в хлам мяч, давеча пресекая в одиночку сделку по обмену наркотиков на деньги, думал по-другому. «Кроличья лапка — это к удаче. Большая кроличья лапка — к большой удаче». «Спирит!» — воззвал он, любуясь на свои 30 тысяч и ударив пакетиком об белую морду, вдохнул синтетический наркотик. Цифра тут же понизилась на 500 единиц. «Ну и ладно», — решил для себя мяч. «Может, мне еще на турники сходить или гимн ЗОЖа пропеть? Выше своего предела, мое тело — крепость под моей одеждой, моя вера, любовь и надежда». Упрямая циферка упала еще на 5 десятков. В углу возле кресла и джойстика от игровой приставки валялся выключенный коммуникатор. Мяч, ни на секунду не расстроившись из-за упавшего рейтинга, набрал себе пакетиков с порошком и, закрыв свой сейф, плюхнулся в кресло, попутно включая широкий настенный экран. Коммуникатор загорелся голубым светом. На стене высветилось 2 сообщения. Чак Вульфен. «Мяч, если все еще есть желание спасти мне жизнь, то я дерусь у здания Альфэмили с белками». Боб. «Твой последний клиент расстроен твоей работой по его заказу. Они требовали твой адрес, я бы сказал, но не знаю его. Поэтому они знают номер твоего коммуникатора. Будь осторожнее». «Ом намах Шивая», — произнес мяч мантру, мельком глянув на статую бога Шива над экранами. Последнее сообщение означало, что сюда придут. И придут скоро. Но что же делать? Ждать недовольных клиентов? Или все же пойти отдавать долг чести спасшему его Чаку? Можно было бы, конечно, заминировать дом, но тут вокруг много полуфури котов и кошек, могут пострадать и мирные жители. Немного посмаковав приход от порошка, мяч сунул руку в карман, нащупав там зеленый листок Кокки. И тут киллер и принял решение. Он успеет и там, и там.